В любом случае, теперь нужно было следовать за папой по пятам и при этом держать ухо востро. Кардинал Амвросий Ружичковский, земляк и ближайший наперсник Иоанна Павла, следовал за своим патроном повсюду вот уже 30 с лишним лет. Теперь он, второе лицо ордена иезуитов, возглавлял службу охраны понтифика. Он лично отбирал братьев ордена для внедрения как в свиту, так и вообще, чтобы торчали в толпе, контролировали ситуацию. Это все были молодые мужики, крепкие, со знанием единоборств и с навыками оперативной работы. Рясы и петрохили скрывали мощные торсы, иногда и шрамы. Кардинал еще в Риме распорядился, чтобы в каждом автобусе со священниками, которые будут сопровождать папу, находилось по одному монаху ордена. И вдруг на тебя! В парке для приветствий папе выходит из автобуса непредусмотренный и незнакомый аббат. Кто такой, почему, не знаю. Впрочем, аббат был типичным иезуитом нового времени. Стройный, крепко сложенный, с лицом, выдающим в нем воина, да и с выправкой такой, что любой кадровый полковник мог бы позавидовать. Очевидно, у этого аббата, как и у большинства сегодняшних иезуитов, за плечами был, если не французский легион, то офицерство в одной из католических стран. Но все же этот человек был незнаком кардиналу и тем уже подозрителен. Когда аббат подошел к Иоанну Павлу для приветствия и благословения, Амвросий Ружичковский весь внутренне напрягся. Удивительно, но и сам папа как-то выделил странного аббата из общей массы духовенства. «Откуда приехал сын мой?» Слабым голосом спросил он по латыни, как обычно он обращался ко всем своим подчиненным, страны происхождения которых не знал. Это потом он, практически полный полиглот, переходил на любой язык, имеющий хождение в мире. «Из Парагвая, отче!» На латыни же ответил аббат. «Я проповедую слово Божье среди народа гуарани вот уже 20 лет». «На каком же языке вы, сын мой, общаетесь с паствой?» — поинтересовался папа. «Увы, отче», — ответствовал аббат, — «на язык гуарани пока что священные тексты не переведены. Я учу свою паству латыни и все службы веду на этом прекрасном языке». «Это замечательно!» — восхитился Иоанн Павел. «Когда традиционно католический мир забывает латынь и переходит при отправлении богослужений на свои национальные языки, новый для Бога народ сразу получает Божье Слово в том виде, в каком его принесли в Рим апостолы Петр и Павел. Благословляю тебя на служение Господу, сын мой!» Аббат прочувствованно поцеловал руку понтифика, а кардинал Амвросий успокоился. Так вот, откуда прибыл этот странный иезуит, аж из Парагвая. Надо будет поговорить с ним, похоже, это интересный человек. В самом деле, как там обстоят дела в католической миссии в Парагвае? До вечера док таскался, как привязанный за папским кортежем. Ездил и куда-то в пригород, в какой-то новоиспеченный католический монастырь на папскую трапезу. Наконец процессия вернулась в город, папа на прощание сделал пастве ручкой и отправился спать в бывшее патриаршие, а ныне митрополичьи палаты. Дед за все это время никак себя не проявил. Док побаивался, что для священников забронированы места в гостинице, а там, конечно, понадобится предъявлять документы, которые док предусмотрительно сдал на хранение пастуху. Но нет, обошлось. Их снова загрузили в автобусы и повезли в тот самый новоиспеченный монастырь, кажется, сестер Кларисок, в котором трапезовали. Там доку, в соответствии с его аббатским саном, выделили отдельную келью с позолоченным распятием на стене и с Евангелием на резном аналое дорогого дерева. Пока дока вели к келье по коридорам, он заметил, что сестры Клариски были главным образом жуткие старухи, тощие, костистые, с бесцветными глазами, но попадались и молодки, смотрящиеся в своих черно-белых прикидах даже соблазнительно. И док подумал, что это хорошо, что ксензом переоделся он, а не артист. А ну как и тут не удержался бы и сделал ночную вылазку в духе Казановы.